Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок? Почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Здравствуйте, профессор. А, ребята, проходите, пожалуйста. Я вижу, вы что-то принесли. Да, это книга. Ну, предполагаю, что она здесь не случайно. Вы правы, Владимир Сергеевич. Недавно мы захотели узнать все о древнем человеке. Как он выглядел, как добывал пищу, что умел делать. В общем, как он жил в каменном веке. Поэтому мы пошли к Анатолию Александровичу Вассерману. Он говорил, что у него есть энциклопедия, где все про это написано. Но понять ее оказалось совершенно невозможно. Вот послушайте, какие тут слова встречаются. Антропоген, австралопитек, кайнозой. Это не энциклопедия, а книга заклинаний какая-то. Ну, возможно, вам стоило выбрать что-нибудь попроще. Есть много познавательной литературы для детей. Что же нам теперь делать? Как нам узнать о каменном веке? Не расстраивайтесь, мы что-нибудь придумаем. Давайте сначала свяжемся с Анатолием Александровичем. Послушаем, что он скажет. Да-да. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Коллеги, здравствуйте. Чем могу быть полезен? Анатолий Александрович, мы не можем разобраться в этой книге, которую мы у вас взяли. Там столько всего непонятного. Разобраться можно во всем. Если не хвататься сразу за самое сложное, а начинать с простого. Для этого и пишут энциклопедии для детей, где сложные понятия стараются объяснить простыми словами. Но даже в таких объяснениях не все становится понятно сразу. Что-то в 6 лет, что-то в 9, а что-то только в 12. Эх, надо было все-таки взять детскую энциклопедию. Анатолий Александрович, мы хотим в этой книге найти время, когда появился человек. Как оно называется? Наше время называется кайнозой. В переводе с греческого – новая жизнь. Кайнозой, в свою очередь, делится на несколько периодов поменьше. Наш назвали антропоген – рождение человека. Такое название выбрано потому, что люди появились не сразу из ничего, а совершенствуются постепенно. И этот процесс занял целый исторический период. Правда, в последние несколько тысячелетий совершенствуются уже не столько отдельные люди, сколько общество. Вся система взаимодействий людей и их дел между собой. Спасибо вам, Анатолий Александрович. Не за что. Рад был помочь. Антропоген. Теперь мы знаем раздел, где искать. Да, но если мы найдем еще какое-нибудь непонятное слово, что мы будем делать? Друзья мои, для того, чтобы все узнать о первобытном человеке, я предлагаю вам отправиться со мной в путешествие в каменный век. На вашем аппарате, который называется универсальный перемещатель, оп! Верно. Вот здорово. Как вы уже знаете, ему достаточно 1 секунды, чтобы перенести нас в любую эпоху и любую точку планеты. А это нам очень пригодится, ведь каменный век начался очень давно, около 3 миллионов лет назад, и только примерно 6 тысяч лет назад закончился. А почему он называется каменный? Главным материалом, из которого в это время изготавливали предметы, был камень. Человек тогда еще не научился производить и обрабатывать металл. Конечно, кости животных и дерева тоже шли в ход, но камень по своей прочности и долголетию намного их превзошел. Первым изобретателем каменного орудия труда был гоминид. Ну вот, опять незнакомое слово. Гоминид какой-то. Кто это такой? Гоминидами ученые называют высокоорганизованное семейство человекообразных обезьян. Обезьян? Разве они умеют что-то изобретать? Давайте воспользуемся нашим перемещателем, и вы сами все увидите. Мы находимся на поляне, светит солнце. И очень жарко. Еще бы. Мы ведь в Африке. Мы перенеслись на 3 миллиона лет назад. По мнению некоторых ученых, отсюда, с африканского континента, и берет свое начало все человечество. Смотрите, обезьяна. Но она не лазает по дереву, а ходит по земле, правда, слегка пригибаясь. Это австралопитек, что означает «южная обезьяна». Австралопитеки не только лазили по деревьям, но и умели ходить, что позволяло им пользоваться передними конечностями при движении, например, собирать ими пищу. У этой обезьяны, назовем ее Люси, отсутствуют крупные клыки, хорошо развит большой палец на хватательной кисти, а опорная стопа и строение таза приспособлены для прямохождения. Смотрите, похоже, Люси нашла еще одно применение передним лапам. Она подняла камень и ударила его большой валун. Бах! Куски разлетелись в разные стороны. Она выбрала острый осколок, срубила им гроздь бананов и понесла ее вон тем маленьким обезьянкам, что сидят у ручья. Люси необходимо было накормить своих детенышей. И она додумалась изготовить приспособление, позволяющее сделать это быстро и довольно легко. Возможно, она боялась, что бананы могут достаться кому-то еще, пока она будет носить их по одному. И Люси решила взять всю гроздь сразу. Своим решением разбить камень она сделала гигантский скачок в эволюции. Эволюции? А что это такое? Английский ученый 19 века Чарльз Дарвин выдвинул теорию эволюции, по которой человек произошел от обезьяны. По его мнению, те обезьяны, которые вставали на задние лапы, обозревая пространство над высокой травой или пытаясь дотянуться до ветки, сформировали способность их вида передвигаться на задних конечностях. Эти гоминиды, по его мнению, стали нашими предками. Их стремление к самосовершенствованию дало им возможность научиться сначала пользоваться предметами, а затем и самим изготавливать их. А как же другие обезьяны? Почему сейчас в нашем времени все еще живут макаки, шимпанзе и гориллы и не хотят превращаться в человека? Потому что они ленивые. Целыми днями только и делают, что ничего не делают. Сидят на деревьях и жуют бананы. Труд превращает обезьяну в человека. А наоборот тоже можно? Если перестанешь трудиться, станешь опять обезьяной. Друзья мои, ваши сомнения разделяют и многие ученые. Поэтому теория Дарвина так и осталась теорией, которая пока не подтвердилась на практике. Ясно одно. Австралопитеки отличались от обычных обезьян. Но их все еще нельзя было назвать людьми. Они не умели разводить огонь и строить жилища, не пользовались одеждой и были не особо разборчивы в еде. Так что Люси нельзя назвать древним человеком, хотя она и жила в каменном веке. А кого можно? Неандертальца. А это еще кто? В 1856 году в Германии в ущелье Неандерталь нашли останки человека, не похожего на австралопитека, и назвали его неандерталец. Как выяснилось, он появился в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад и расселился по всей Европе, Ближнему Востоку и добрался даже до Сибири. А почему примерно? Разве нет более точных данных? Помните, друзья мои, в одном из наших путешествий Анатолий Александрович рассказывал вам о геохронологии? Конечно, помним. Он говорил, что на поверхности Земли год за годом, слой за слоем, накапливаются различные отложения: пыль, глина, остатки растений и животных, предметы, которыми когда-то пользовался человек. И получается, что в слое, где встречаются кости динозавра, никогда не найдешь, к примеру, смартфон или ноутбук, потому что их еще тогда не было. Их можно найти только в самом верхнем слое, да и то вряд ли. Мне они даже на поверхности ни разу не попадались. Правильно, Петя. И если известен возраст слоя, в котором найдены останки человека, можно определить время, когда он жил. Для этого есть несколько методов. И один из них – радиоуглеродный. Он основан на скорости радиоактивного распада элементов, содержащихся в горных породах. Скорость распада всегда одинакова и не зависит от любых условий, происходящих на Земле. И если посмотреть, насколько сильно изменились эти элементы, можно узнать их возраст. Что-то я ничего не понял. Возьмем для примера кирпичную стену. Предположим, каждый год с нее падает один кирпич. Зная, сколько всего кирпичей упало, можно узнать ее возраст. Упало 3 кирпича, значит, стена стоит 3 года. А, понятно. То есть что-то меняется со временем. Например, дерево с каждым годом становится толще. Если его распилить, то по кольцам можно узнать, сколько ему лет. Правильно, Маша. Только при радиоуглеродном методе счет идет уже не на годы, а на десятки тысяч лет. Точнее определить пока, к сожалению, не удается. Теперь понятно, почему вы сказали «примерно». Но только пока непонятно, как выглядел этот человек из Неандерталя. Сейчас вы все узнаете, друзья мои. Но для этого мы передвинем временную шкалу нашего универсального перемещателя вперед примерно на 3 миллиона лет. Где это мы очутились? Здесь так темно, что я ничего не вижу. Спокойно, Маша. Сейчас я добуду огонь, и станет светло. Так, для этого мне нужны шерстяные носки, тонкооберточная бумага и штука, которая разжигает огонь на плите. Зажигалка? Точно. Ха, зажигалкой я могу. Да, но только не той, в которой нет горючего. Как интересно, и что же ты собираешься со всем этим делать? Я сверну из бумаги трубочку и засуну туда немного шерсти, которую я выщиплю из носка. Зажигалкой я высеку искру, от которой загорится шерсть и бумага. Опля! Вот вам и огонь! Это я в одной передаче видел. Маша, дай мне бумагу. У меня нет с собой бумаги. И шерстяные носки я не ношу. Сейчас же лето. А пустая зажигалка? А почему бы тебе сразу полную не попросить? А у тебя есть полная? Нет, конечно. Ну, тогда мне нужно увеличительное стекло. А это еще зачем? Я подожду, когда солнечный луч, который сейчас появился на этой стене, спустится пониже, и при помощи стекла сфокусирую его на сухой траве, что свалено внизу. Видишь? Вижу. И не нужно нам никакого увеличительного стекла, правда, Владимир Сергеевич? Как всегда, Маша права. Маша, ты не понимаешь. Стекло необходимо, иначе луч не зажжет траву. Подождите. Теперь я понял, что вы имеете в виду. Была ночь, а сейчас уже рассвело, и можно обойтись без огня. Верно. Теперь и так видно, что вокруг мрачные неровные стены. Над головой кривой потолок, а под ногами покатый пол. Мы находимся в пещере на юге Франции, друзья мои. На юге? Бррр. А почему здесь так холодно? 30 тысяч лет назад шла вторая половина ледникового периода. Северная часть европейского континента, там, где сейчас находятся Великобритания, скандинавские страны, города Санкт-Петербург, Тверь и даже Москва, была покрыта льдом. Но лед понемногу таял, освобождая все новые и новые земли, которые начинал заселять человек. Что значит заселять? Там разве уже были дома? Нет. Люди находили такие вот пещеры и превращали их в свое жилище. Здесь на полу навалены шкуры животных и валяются обглоданные кости. А посередине пещеры угли от костра, и над ними висит обглоданный скелет какого-то животного. Значит, люди уже научились добывать огонь. Да, первое время огонь пугал первобытного человека. видя страшные пожары, которые возникали от удара молнии или землетрясений, он в страхе бежал прочь. Но однажды кто-то заметил, что огонь несет не только разрушение, но и тепло. И если держать с ним безопасную дистанцию, можно согреться. А тепло всегда очень ценилось в условиях сурового климата. К тому же обнаружилась еще одна полезная сторона огня. Если поджарить на нем тушу животного, мясо становится вкусней. Так люди стали на него охотиться. И если находили пылающее дерево, по которому ударила молния, не пытались убежать подальше, а наоборот старались сохранить огонь. Как можно сохранить то, что все разрушает? Не было необходимости поддерживать огромное пламя. Достаточно было небольшой кучки углей, в которую подкидывали новые куски, когда старые прогорали. Их укрывали от дождя и ветра и при необходимости раздували из них костер. А если кто-нибудь забудет подкинуть угли, что тогда? Тогда племени грозила гибель. Что за племя? Племя – это группа людей, обычно связанных родством, которая жила обособленно. У племени был вожак, которого все уважали за силу и мудрость. Ему доставались самые вкусные куски мяса и самое удобное место в пещере. Он руководил своими людьми, говорил им, что следует делать, а что нельзя. Слово вождя – закон. Если кто ослушался его, мог поплатиться жизнью. И это неудивительно, ведь вождь отвечал за безопасность своего племени. Вождь и назначал ответственного человека беречь огонь. Если тот терял огонь, вождь мог выгнать его из племени, а это почти всегда означало смерть. Одному выжить всегда трудней.